Глава 20. Тайна далекого космоса. «Где я?» — удивленно произнесла Орлова, едва придя в сознание. Голова немного кружилась, провоцируя тем самым небольшие приступы тошноты. Глаза потихоньку привыкли к полумраку помещения, и Алиса смогла рассмотреть сидящих перед ней двух молодых женщин. «Кто вы такие? И что вообще происходит? Меня что, похитили?» — дрожал ее голос. Женщины молчали. Они продолжали рассматривать ее своими светящимися в этом мраке глазами. А в воздухе стоял мощный запах болотной тины. «Ну и местечко! Наверное, я опять сплю», — подумала Лиска. «Необходимо взять себя в руки, и все это кончится. Или просто попытаться убежать отсюда. Я ведь, кажется, не привязана». Она сделала над собой усилие и попыталась привстать, но ноги ее не послушались. Тогда на нее снова обрушилась волна ужаса, и голова закружилась с новой силой. «Ты нас боишься?» — раздался в темноте уверенный голос Антиопы. «Напрасно. Такому юному и чистому созданию, как ты, ничего не грозит в нашей компании». Она коснулась браслета на левом запястье и посмотрела на Глорию. «Правду ли я говорю?» «Истинную», — подтвердила женщина в железнодорожной форме. «Ну а кто?» «Кто вы такие? И как я вообще здесь оказалась?» «Я не помню», — возмущалась Алиса. «Это не столь важно. Мы выбрали тебя. И только это сейчас имеет значение». «Какое еще значение? Вы о чем? Отпустите меня, и я никому ничего не расскажу об этом. Просто сделаю вид, что это был мой очередной дурацкий сон. Мне и так слишком много их снится в последнее время». «Дорогая, это не сон». Снова раздался спокойный голос Антиопы. «Мы выбрали тебя, чтобы нам завершить миссию на этой планете». После прозвучавших здесь слов мысли у Алисы Орловой окончательно спутались. «Ну и бред! Вы ненормальные, что ли?» Вырвалось у нее, и она рассмеялась. Шли минуты, но ей не давали никакого ответа. «Значит, вы? Не знаю, что вы за дамочки такие и что задумали. Решили все за меня, живого человека. И втягиваете в какую-то странную игру. Это бесчеловечно». «Знаем», — ответила ей Глория. И добавила. «Извини, но у нас нет выбора. Наша цивилизация находится на грани вымирания, и мы должны сделать все, чтобы это остановить». «Ну, вы точно сошли с ума», — подавленно вымолвила Алиса и опустила голову. Неожиданно слух ее заполнила легкая успокаивающая мелодия. Лиска не понимала, что это такое, но звучание с каждым мгновением увлекало ее. Она еще видела зеленые очи своих собеседниц, как вдруг в голове что-то щелкнуло, и перед глазами возникло неописуемо красивое темно-синее полотно, которое было усыпано серебристыми звездочками. Они переливались, мерцали. И все это происходило под звуки необычной мелодии. Алиса успокоилась и позабыла о своих похитительницах. «Странно все это, но интересно», — подумала про себя девушка. Внезапно передний план полотна заполнило изображение двух планет. Одна из которых была белой с серыми вкраплениями и зеленоватыми пятнами причудливых форм. А вторая показалась ей мрачной. Она имела однородный темно-серый окрас и чем-то напоминала собою спутник Земли. Алисе показали, что вращаются они на довольно-таки близком расстоянии друг от друга и соединены каким-то сине-розовым свечением. «Это наш дом, Алиса!» — гулом раздался голос Антиопы. «Двойная планета Варна в галактике Путь Равновесия. Ее принято делить на белую и черную. И сейчас обе они переживают не лучшие для себя времена». Изображение планет на полотне исчезло, а взамен появилось какое-то гипнотическое круговое вращение. Светло-синяя воронка стала приближаться все ближе и ближе. Звук от нее нарастал, и Алиса зажмурилась. «Не бойся и не переживай. Постарайся расслабиться. Мы переместим твой разум в наш мир, и ты сама все увидишь». Спустя мгновение Алиса стояла уже в каком-то тоннеле. Физического тела, естественно, у нее не было, но ощущала она себя так, будто бы по-прежнему находилась в нем. Стенки тоннеля плотно прилегали друг к другу и бесконечно вращались в противоположных направлениях. Синяя окружность по часовой стрелке, красная бежала, соответственно, против. «Какие необычные ощущения!» — отметила про себя Орлова и стала ожидать, что же будет дальше. А дальше, сквозь прозрачные стенки тоннеля, Алисе открылось величие космоса. Она перемещалась на невероятно сумасшедшей скорости. Галактики, звезды, пояса астероидов оставались где-то далеко позади. Девушка зачарованно смотрела по сторонам и не верила в реальность происходящего с ней. Пролетели считанные секунды, и Лиска увидела, как ее полупрозрачный тоннель, делая собой изгиб, упирается в одну из спиральных галактик. «Это и есть пояс равновесия», — раздался у нее в голове голос Антиопы. «Алиса, сейчас тебя встретит страж планеты Черная Варна. Он продемонстрирует и расскажет все то, что необходимо тебе знать». «Постойте, откуда вы знаете, что меня так зовут?» «Ха-ха-ха», — рассмеялись голоса в ее голове. «Не задавай больше глупых вопросов. Не трать на это драгоценное время. Приготовься. Ты уже на месте». Перед глазами путешественницы пронеслась яркая вспышка, и Лиска очутилась в какой-то мрачной пещере. «Неуютно здесь как-то и темно», — подумала она и посмотрела вперед. Где-то вдали мерцал скудный желтый свет, а по стенам то и дело проплывали серые тени. «Как интересно! Тело стало полупрозрачным», — разглядывая свои руки и ноги, прошептала землянка. Звук ее слов эхом облетел пещеру, и блуждающие тени замерли. «Ну и что? Человека никогда не видели, что ли?» — усмехнулась она и зашагала вперед. И тут Алиса заметила, как на ее пути возникло парообразное облако, внутри которого стояла темная фигура. Медленно, по воздуху, она подплыла к девушке и застыла. Та видела черное одеяние и конусообразную голову стража, у которой не было ни глаз, ни губ, ни ушей. Только один мрачный цвет этой геометрической фигуры. Страж вытянул вперед свою левую руку и молча положил ее на правое плечо Алисы. И тут у землянки возникло странное ощущение, будто бы ее полупрозрачное тело начинает распадаться на маленькие кубики. Девушка овладела приступ паники, но он продлился мгновение. Ведь в следующий момент Алиса оказалась внутри ярко-оранжевого пламевидного шара. Он был абсолютно прозрачен, и под своими ногами Орлова видела темное небесное тело с множеством кратеров и пещер. «Действительно похоже на нашу Луну», — подумала Лиска и посмотрела в другую сторону. Там ее взору открылась красивейшая панорама белоснежной планеты. «Итак», — снова в ее ушах зазвучал металлический голос стража, — «это планета Белая Варна. На ней и зародилась жизнь в нашей галактике. Она в чем-то схожа с вашей Землей, но одновременно разительно отличается». Плазмоид мгновенно перенес Алису к ее поверхности и завис. «Сама видишь, что поверхность ее состоит из белого животворящего вещества. Его называют мерцем. Воды океанов и рек, как ты уже успела заметить, имеют зеленоватый оттенок. Но в нашей экскурсии это не столь важно. Главным является то, что за каждую единицу времени население Варны стремительно сокращается, причем безвозвратно». «Послушайте», — перебила монолог стража гостя. «Да», — отозвался тот. «Я вообще не вижу ни одного живого существа. Где же все те, кто вымирает?» — смотрела по сторонам из висящего шара девушка. Внезапно плазмоид приобрел ярко-красный оттенок и стремительно понес ее над планетой. Лиска видела громадные города, состоящие в основном из высотных зданий, имеющих остроконечные формы. Здания и сооружения не касались так называемого мерца, а просто парили в воздухе. «Алиса!» — снова раздался металлический голос рассказчика. «Один календарный год на Варне называется Мирием. Итак, все началось около 1000 мирий назад, когда планетарные ресурсы использовались населением просто варварски. Тогда еще была колесная техника и повсеместно располагались ядовитые производства. При таком потребительском отношении планета Белая Варна начала необратимо чахнуть. Но руководству было плевать и на это. Они слышать не хотели о приближающейся с каждым днем катастрофе. Наживы и власть овладели их воспаленным сознанием. И тогда, на удивление всех, произошло настоящее чудо. Продолжал он свой исторический экскурс. Случился неожиданный виток эволюции, который изменил и самих жителей Варны. На свет родилось поколение с необычайно высоким для таких условий уровнем интеллекта. А на юге планеты активизировались два священных для нас камня, которые дремали долгие тысячи мирий. Алиса слушала голос рассказчика и наблюдала, как шар, в котором она путешествует, принес ее к двум сооружениям, имевшим необычайные формы. «Нет-нет, Алиса, это не сооружение. Это и есть те самые камни жизни». «Ничего себе камушки! Высотой, наверное, с 20-этажный дом будут», — не переставал дивиться гостя. «Ты видишь их цвета и бесконечные грани?» — вопрошал страж все тем же металлическим голосом. «Еще бы! Слева от меня темно-красный, а справа просто темный. Граней бесконечное множество», — ответила ему девушка. «Все правильно. Они живые и долгое время росли вверх, пока не случились новые печальные события. Итак, по порядку. После того, как они пробудились, на планете изменился весь жизненный цикл самих варнян. Для появления на свет нового потомства больше не требовалось слияние мужского и женского начал. Высший разум распорядился иначе. Источником жизни биосферы планеты стал камень-кристалл, который ты видишь слева. Его имя — Миранит. А за пребывание и очищение плазмоидных тел варнян на черной Варне от всякой усталости и дурных мыслей отвечает темный камень справа. Его именуют Хилием. Так что 1000 мирий назад на двух этих планетах была сформирована устойчивая система. И количество особей за прошедшие 900 мирий было неизменным и составляло 3 миллиарда жителей. Продолжительность телесной жизни стала равняться 150 мириям. «Другими словами, вы хотите сказать, что у вас появилось бессмертие?» С трудом переварив услышанное, поинтересовалась Орлова. «И души, то есть плазмоидные тела, попадают на черную Варну, а затем вновь рождаются здесь, на белой Варне?» «Именно», — подтвердил страж. «А они помнят, кем являлись в прошлой жизни?» «Абсолютно. Их разум, позитивные мысли, чувства, эмоции сохраняются. И они продолжают совершенствоваться и развиваться дальше, как свободная личность». «Ясно», — задумчиво вымолвила гостья и присела на оранжевый пол своего шара. «Значит, тени, которые я видела в той пещере на Черной Варне, это жители здешних мест?» «Да-да». Они обновляются и готовятся к новому жизненному циклу. «А как же деньги? Или то, с помощью чего у вас происходит товарооборот? Варняне должны же питаться!» — озвучила свои мысли землянка. «Понимаешь, Алиса, после этого витка эволюции и многократно выросшего интеллекта всего населения ресурсная экономика была практически целиком упразднена, как бесполезная и глупая игра с планетой. Деньги исчезли из оборота, а на смену им пришли биороботы, которые безустанно трудились над созданием пищи». Страж замолк, давая Алисе немного обдумать им сказанное. «Тогда я вообще теряюсь в догадках», — прислонила ладони к вискам Орлова. «Что же могло случиться, чтобы такая высокоразвитая цивилизация оказалась на краю исчезновения? Ведь это просто невозможно!» «Как видишь, прекрасная гостья с планеты Земля, и это возможно. К нашему всеобщему удивлению, около 100 мирий назад родилось поколение, у которого преобладали неправильные мысли. И это произошло естественно, без всяких к тому предпосылок. Мы просто не были готовы к такой перемене. Многие до сих пор не понимают, как и почему случился такой регрессивный виток эволюции. У новых жителей Белой Варны Все мысли были о бесконечной наживе и всеобъемлющей власти. Они предлагали откатиться всем в далекое прошлое, прославляя культ половых сношений, чего уже не происходило целых 900 мирий. Эти безумцы рассчитывали на то, что великие камни Меронит и Силий отойдут на второй план. И только они, титульные варняне, будут определять ход жизни на всей планете. Ты еще не устал от моего скучного монолога? Нет-нет, мне наоборот очень интересно. Продолжайте, ответила Алиса, разглядывая темно-красный камень-кристалл. Навязывание пережитков привело к революции. Безумцы и варвары убивали смиренных жителей Белой планеты. Мерц повсюду был окроплен чистой кровью невинных. Великие камни перестали дарить и освежать жизнь. Начался настоящий ужас. Те, кто доживали до возраста 150 мирий, умирали, а их плазмоидные тела не отправлялись для очищения на Черную Варну. Они оставались в темноте космоса навсегда. Новое поколение перестало рождаться, и равновесие всей жизненной системы пошатнулось. Поэтому руководство приняло решение спрятать последних появившихся на свет на других схожих планетах, надеясь, что за это время что-то произойдет и все наладится. Тем более, что многие из безумцев одумались и приняли общие ценности Белой Варны. Так в этот список попала и планета Земля. «Ясно», — задумчиво протянула Алиса. «А куда же девалось остальное население?» «Мы с тобою сейчас опустимся под Мерц, и ты сама все увидишь». Плазмевидный пузырь снова изменил свой оттенок, став белым, и камнем полетел вниз. В какой-то момент Алисе стало не по себе, и она закрыла глаза. Ей казалось, что ее тело лопнет вместе с этим шариком, когда они достигнут поверхности Белой планеты. Но этого не произошло. Шар, словно лифт, медленно плавил толщи густого мерца и образовывал для себя и своей пассажирки ежесекундную шахту. Там, глубоко под поверхностью, гостья увидела огромный город, который был тих и безмятежен. «Что это за место?» — спросила девушка. «Это древняя Лона», — ответил ей проводник. «Считается, что именно здесь великие камни даровали варнянам вечную жизнь». Неподалеку, бурляя и играя волнами, бежала зеленоватая речка. Ее русло вскоре заканчивалось, и вся вода навечно исчезала в темной пропасти, словно в громадном колодце. Вдоль нее тянулись бесконечные толпы рептилий. Они несли тела своих близких и время от времени, оплакивая их, придавали зеленой воде. «Вот в таком трауре находится наша цивилизация. Теперь древняя Лона забирает своих детей навсегда». «Давайте скорее покинем это место», — взмолилась Алиса. Она больше не могла смотреть на всю эту скорбь, чувствуя, как в груди щемит ее сердце. Пузырь мгновенно устремился ввысь и, проделав очередную шахту в Мерце, доставил гостью на поверхность планеты. «Пожалуй, на этом наша небольшая экскурсия подошла к концу. Я дал тебе ту информацию, которую просили Антиопа и Глория». Громогласно звучал голос стража. «Прощай!» «Но!» — закричала Алиса. Ее переполняли эмоции. И хотелось как можно больше узнать об их жизни. Но страж молниеносно переместил гостью в ту самую пещеру на Черной Варне, с которой и началась их экскурсия. Алиса стояла в окружении плавающих по стенам теней и рассматривала свое полупрозрачное тело. Проводник молча подлетел к ней и вновь положил на плечо землянки свою темную массивную руку. Перед глазами девушки пронеслась ярко-белая вспышка, и следующие несколько секунд показались ей целой вечностью. Преодолев многомиллионное световое расстояние, Алиса оказалась в более привычной для себя обстановке. Голова немного кружилась, а мышцы пронзали электрические импульсы. Она попыталась что-то сказать, но язык был каким-то безжизненным и бесполезно застыл у неба. «Ничего, ничего, отдохни немного», — произнесла Антиопа и добавила. «После такого длительного путешествия это нормально, что тело тебя не слушается». Их очи по-прежнему блестели изумрудным оттенком в полумраке этого ангара, а за спинами стояли железнодорожные платформы с контейнерами доброго пути. «Алиса, я знаю, какие вопросы ты хочешь задать нам. Почему мы выбрали именно тебя и для чего все это показали? Не так ли?» — звучал монотонно спокойный голос блондинки. «Не буду долго ходить вокруг да около, а скажу тебе прямо. Ты весьма добрый и отзывчивый человек. Ты не сможешь пройти мимо чужой беды и сделаешь все возможное, чтобы помочь. Ты более приближена к духу нашей цивилизации. Во всяком случае, ее лучшей половине. Мы заранее знаем, что ты с состраданием отнесешься к нашей непростой ситуации». Алиса еще не могла говорить, и ей оставалось только слушать этих дамочек. «Наше пребывание на Земле истекает уже сегодня», — взяла слово Глория. «Нам необходимо довести эту миссию до конца в полной тайне от людей. Какое-либо раскрытие нашего присутствия должно сводиться к нулю. Поэтому, возможно, нам придется воспользоваться твоей земной оболочкой, твоим прекрасным телом». После прозвучавших слов язык у Алисы прорезался, и она заговорила. «Ну а как? Как я смогу вам помочь? Это же уму непостижимо. Я и межпланетная миссия. Можно я просто уйду, и мы забудем об этом? На меня и так за последнее время свалилось немало проблем. Так что, скорее всего, вы ошиблись в своем выборе». Алиса собралась с духом и попыталась подняться. Мышцы по-прежнему пронзали сотни иголок. Но встать и даже сделать пару шагов к выходу у нее все-таки получилось. «Какой у вас тут стойкий болотный запах!» — произнесла она, слушая, как где-то неподалеку раздается высокочастотный писк. «Что это? Что это за звук?» — повернулась Орлова к инопланетной парочке. «Это то самое поколение, которое нам необходимо сберечь, Алиса. И если все не довести до конца как следует, есть вероятность попадания их в руки людей. И тогда все. Еще одна хрупкая надежда на возврат Варны к нормальной жизни лопнет, как мыльный пузырь. Есть, конечно, многочисленные поселения и на других планетах, но нам поставлена эта задача, и другой у нас нет», — заключила Глория. «Как же все это странно», — подумала про себя Алиса. «И что же мне придется делать, если я соглашусь?» С этим вопросом она застыла уже в воротах ангара. «Возможно, и ничего», — ответила Антиопа. «Но у меня есть опасения, что рано или поздно этой оболочкой заинтересуются ваши ловцы». Она стукнула ладонями по коленкам и встала. «А это ненужная для нас трата времени и заминка, особенно сегодня». «Ну а что? Что будет с телами этих девушек? Вы оставите их в покое? Ведь у них тоже, наверное, есть родственники и друзья, которым они не безразличны. Возможно, их уже ищут». «Алиса, уверяю тебя, ничего дурного с ними не случится. Из их памяти пропадут несколько дней, и все». «И все?» — возмутилась Орлова. «Вы считаете нормальным вот так выдергивать людей из их жизни и использовать словно кукол?» «Ну, ты ведь сама все только что видела», — обратилась к ней Глория. «У нас просто нет выбора. Либо мы пытаемся что-то сделать, либо просто обречены на вымирание. А забытые человеком несколько дней из его жизни — это не так уж и катастрофично». «Фух...» — тяжело выдохнула Алиса и коснулась головы руками. «Я согласна. Вижу, что эта странная обстановка сложилась именно так, что у меня тоже нет выбора». С этими словами она отошла от ворот ангара и снова опустилась на стул. «Ты хочешь что-то спросить? Так спрашивай», — смотрела на нее Антиопа. «У меня к вам будет встречная просьба. Если вы поможете, то, думаю, наш странный союз будет весьма справедлив». Алиса хитро прищурила глаза и улыбнулась.